Корабль строили для прокладки глубоководного морского кабеля. Не знаю, в каком году Феликс Дзержинский вместе с подобными ему Джурмой, Советской Латвией, Дальстроем передали НКВД, перепрофилировав для перевозки живого груза. Скорее всего, в середине сороковых. Кроме этих четырех, для перевозки заключенных привлекали дополнительно суда дальневосточного пароходства. Чаще всего это были Нагин и Александр Невский. Наш этап поднимали по трапам на палубу пятитрюмного Феликса Дзержинского. Вместо 5500 человек в этот раз погрузили 6500. Перед погрузкой каждого обыскивали. Наша колонна, немногим более 1000 человек, подгоняемая конвоем, слетает по деревянной лестнице в третий трюм. Он ближе других к расположенному в средней части судна спардеку, где возвышается капитанский мостик, рулевая рубка, другие служебные и жилые помещения, и откуда хорошо просматривается главная палуба. Там как раз больше всего автоматчиков. Бросается в глаза неимоверно их количество. Никто не помнит, чтобы при погрузке и во время плавания было столько охранников и собак. Причина была не в особенностях этапа. Тут были вместе уголовники и политические, и даже не в превышении обычной численности перевозимых. Повышенные меры безопасности вызывались присутствием на борту генерала Деревянко, начальника управления северо-восточных исправительных трудовых лагерей УСВИТ-ЛА, человека, довольно близкого к высшей власти. Осенью 1945 года в качестве командующего Дальневосточной армией он вместе с генералом МакАртуром на линкоре «Миссури» участвовал в подписании акта о капитуляции Японии. Не знаю, находился ли он в числе тех, кто с высоты капитанского мостика наблюдал за погрузкой заключенных. Но капитан Феликса Дзержинского, Караянов, я уверен, нервничал. Незадолго до этого, в 1947 году, на рейде Магадана взорвался пароход «Генерал Ватутин». Судно типа «Либерти», груженное 10 000 тонн аммонита, уже вошло в Нагаевскую бухту, когда загорелся второй или третий трюм. Люди прыгали на лед, пытаясь спастись. Капитан развернул пароход и направил в море, но выйти из бухты не успел. Ничего не осталось ни от корабля, ни от команды. Можно представить силу взрыва, если якорь генерала Ватутина весом 3750 килограмм нашли потом на берегу. Пароход «Выборг», стоявший поблизости на рейде, был загружен детонаторами. Они, конечно же, сработали, и от судна тоже остались одни круги на воде. Когда это случилось, я был во Владивостоке и хорошо помню, как в помещении пароходства вели под руки рыдающую вдову капитана Выборга Плотникова. Она была вся в черном и смотрела вокруг обезумевшими глазами. Об этом не было публикаций, даже говорить о случившемся запрещалось. Мне о происшедшем подробно рассказывал Герман Александрович Ухов, начальник Магаданского порта, которого тоже посадили в 1948 году. Мы с ним несколько раз встречались во Владивостокской тюрьме. После освобождения он будет работать в навигационном отделе дальневосточного пароходства. И хотя на Феликсе Дзержинском не имелось взрывчатки, капитану Караянову было отчего нервно ходить по мостику, подняв на холодном ветру капюшон. Живой груз в трюмах, он это понимал, мог в любое мгновение вспыхнуть, и неизвестно, какие последствия страшнее. Судя по тому, что вскоре произошло, я думаю, капитан осознавал близость опасности. Нашу колонну, более чем в 1000 человек, спустили в третий трюм. Здесь были сколочены нары в 3 яруса. Если мы были грузом, то исключительно сыпучим, вроде зерна или картошки, который свалили в трюм как попало, надеясь, что утрясемся сами по себе. Трюм задраен трюмными лючинами, но был оставлен небольшой проход, ставший для нас целым миром. Мы видели сапоги охранников, морды собак, слышали команды. В люк опускали для нас мешки с хлебом и бидоны с пресной водой. Через него мы выбирались на палубу, чтобы в сопровождении конвоя добрести до уборных, отвратительно пахнущих железных коробок, приваренных к фальшборту. Шел второй день плавания, когда на нарах нижнего яруса сгрудились человек 30-40. Еще в шестой зоне Ванина мы, группа моряков, знавших друг друга, как бы шутя поговаривали: «Хорошо бы в проливе Лаперуза свернуть вправо, к японским островам». Скоро весь третий трюм оказался в какой-то мере посвященный в наши планы. Иначе было невозможно избежать хаоса и столкновений ничего не понимающих разбушевавшихся людей. Большинство поддержало намерение, хотя практическая реализация замысла каждому виделось по-своему. Организаторами мятежа стали бывшие боевые офицеры советской армии и моряки-дальневосточники, капитаны, штурманы, механики. Я в их числе. Было и несколько воров. Без них тоже нельзя было обойтись. Об офицерах стоит сказать отдельно. Они прошли через все самое страшное, что может быть на войне. Среди них не было штабных офицеров. Все командовали, кто ротой, кто взводом, батальоном, батареей. По окончании войны в Европе в августе 1945 года их бросили в Маньчжурию на разгром японской Квантунской армии. В составе Забайкальского, первого и второго дальневосточных фронтов, во взаимодействии с Тихоокеанским флотом –